Глава восьмая. Как Фабиана по причине длинных фалд почли еретиком и смутьяном, как князь Барсануф укрылся за каминным экраном и отрешил от должности генерал-директора естественных дел, бегство Цинобера из дома Моша Терпина, как Мош Терпин собрался выехать на мотыльке и сделаться императором, но потом пошел спать. Рано поутру, когда дороги и улицы были еще безлюдны, Бальтазар прокрался в Керепес и примехонько побежал к своему другу Фабиану. Когда он постучал в дверь, слабый больной голос отозвался: «Войдите!» Бледный, изможденный, с безнадежной скорбью в лице лежал на постели Фабиан. «Ради Бога!» — вскричал Бальтазар. «Ради Бога! Скажи, друг, что с тобой приключилось?» «Ах, друг!» — прерывающимся голосом заговорил Фабиан и с трудом приподнялся в постели. «Я пропал! Я совсем пропал! Проклятое колдовское наваждение, которое я знаю, наслал на меня мстительный Проспер Альпанус, довело меня до погибели!» «Статочное ли дело?» — спросил Бальтазар. «Чародейство, колдовское наваждение? Да ты ведь прежде ни во что такое не верил!» «Ах!» — продолжал Фабиан слезливым голосом. «Ах, я теперь верю во все! В колдунов и ведьм, в гномов и водяных, в крысиного короля и эльраунов корень, во все, что хочешь! Кому так не поздоровится, как мне, тот совсем согласен. Помнишь адский переполох из-за моего сюртука по возвращении от Проспера Альпануса? Да, когда б только дело тем и кончилось. Погляди-ка, дорогой Бальтазар, что тут у меня в комнате?» Бальтазар огляделся и увидел, что кругом по всем стенам развешано несчетное множество фраков, сюртуков, курток всевозможнейшего покроя и всевозможных цветов. «Как?» — вскричал он. «Фабиан, ты собрался торговать ветошью?» «Не насмехайся», — отвечал Фабиан, — «не насмехайся, дорогой друг. Все эти платья я заказывал у знаменитейших портных, надеясь когда-нибудь избавиться от этого злосчастного проклятия, тяготеющего над моей одеждой. Но тщетно! Стоит мне надеть самый лучший сюртук, который сидит на мне превосходно, и поносить его несколько минут, как рукава собираются к плечам, а фалды волочатся за мной на 6 локтей. В отчаянии я велел сшить себе вот этот спенсер с нескончаемо длинными, как у Пьеро, рукавами. А ну, соберитесь-ка, рукава, думал я про себя. Растянитесь, полы, и все придет в надлежащий вид. Но в несколько минут с ним случилось то же самое, что и с остальным платьем. Все уменье и все усилия самых искусных портных не могут побороть этих проклятых чар, что всюду, где я не появлялся, надо мной потешались, глумились. Это, разумеется, само собой. Но скоро мое безвинное упорство, с каким я продолжал появляться в таком дьявольском платье, подало повод к иным суждениям. Самым меньшим злом еще было то, что женщины укоряли меня в безграничной пошлости и тщеславии, ибо я наперекор всем обычаям обнажаю руки, видимо, считая их весьма красивыми. Теологи скоро ославили меня еретиком и только спорили еще, причислить ли меня к секте рукавианцев или фалдистов, но сошлись на том, что обе секты до чрезвычайности опасны, ибо не допускают абсолютную свободу воли и дерзают думать что угодно. Дипломаты видели во мне презренного смутьяна. Они утверждали, что своими длинными фалдами я вознамерился посеять недовольство в народе и возбудить его против правительства, и что я вообще принадлежу к тайному сообществу, отличительный знак которого — короткие рукава, что уже с давних пор то здесь, то там замечены были следы короткорукавников, к коих также надлежит опасаться, как и иезуитов, даже больше, ибо они тщатся всюду насаждать вредную для всякого государства поэзию и сомневаются в непогрешимости князя. Словом, дело становилось все серьезнее и серьезнее, пока, наконец, меня не потребовал к себе ректор. Я предвидел, что будет беда, если я надену сюртук, и поэтому явился в одном жилете. Это разгневало ректора. Он решил, что я хочу над ним посмеяться, и накричал на меня, приказав, чтобы я через неделю явился к нему в благоразумном пристойном сюртуке. В противном же случае он без всякого снисхождения распорядится меня исключить. Сегодня настал срок. О, я несчастный! О, проклятый Проспер Альпанус! «Постой!» — вскричал Бальтазар. «Постой, любезный друг Фабиан! Не поноси моего доброго, милого дядюшку, который подарил мне имение! Он и тебе не желает зла, хотя, признаюсь, он чересчур жестоко наказал тебя за самонадеянное умствование. Но я принес тебе избавление. Он прислал тебе вот эту табакерку, которая положит конец всем твоим мучениям». Тут Бальтазар вытащил из кармана маленькую черепаховую табакерку, полученную от Проспера Альпануса, и вручил ее безутешному Фабиану. «Чем?» — спросил он. «Чем пособит мне эта глупая безделка? Какое действие может оказать маленькая черепаховая табакерка на покрой моего платья?» «Того я не знаю», — ответил Бальтазар. «Однако ж мой дядюшка не станет меня обманывать. У меня к нему совершеннейшее доверие. А потому открой-ка табакерку, любезный Фабиан. Давай поглядим, что в ней». Фабиан так и сделал. Из табакерки выполз превосходно сшитый черный фрак тончайшего сукна. Оба, Фабиан и Бальтазар, не могли удержаться от крика величайшего изумления. «Ага, я понимаю тебя!» — воскликнул в восторге Бальтазар. «Я понимаю тебя, мой Проспер, мой дорогой дядя! Этот фрак будет впору, он снимет все чары!» Фабиан без дальнейших околичностей надел его, и, как Бальтазар предполагал, так и случилось. Прекрасный фрак сидел на нем великолепно, как никогда, а о том, чтобы рукава полезли вверх и фалды удлинились, не было и помину. Вне себя от радости Фабиан порешил тотчас же отправиться в этом новом, так хорошо сидящем фраке к ректору и уладить все дело.